Глава 26. Сидя вечером в гостиной Скелдейл-хауса, я предавался грустным размышлениям. Зигфрид еще не вернулся, мне не у кого было спросить совета, и я совершенно не представлял, что буду делать с коровой Дика утром. Когда я лег спать, решение было принято. Если облегчение не наступит, придется взять скальпель и добираться до абсцесса с наружем. Я знал его точное место, но он лежал за толщей мышц, а на пути к нему находились такие жуткие вещи, как сонная артерия и еремная вена. Я пытался забыть про них, но они снились мне всю ночь напролет, огромные пульсирующие трубы, бесценное содержимое которых грозило вот-вот прорваться сквозь тонкие стенки. Я проснулся в 6, целый час тоскливо созерцал потолок и вдруг почувствовал, что больше не выдержу. Я торопливо оделся и поехал на ферму, даже не умывшись и не побрившись. Опасливо проскользнув в коровник, я с ужасом увидел, что стоило землянички пусто. Значит, все пало. Ведь уже вчера было видно, что она вряд ли протянет ночь. Я повернулся, и тут меня с крыльца окликнул Дик. Я перевел ее в сарай по ту сторону двора, думал, там ей удобнее будет. Я кинулся через мощеный двор, и еще до того, как Дик открыл дверь сарая, услышал мучительное хриплое дыхание. У землянички уже не было сил стоять. Переход через двор окончательно ее доконал, и теперь она лежала на груди, вытянув голову вперед. Ноздри ее были раздуты, глаза остекленели, щеки вздувались в борьбе за каждый вздох. Но она была жива. Я почувствовал огромное облегчение, и оно подстегнуло меня, развеяло мои колебания. «Дик», — сказал я, — «вашу корову необходимо оперировать. Он явно не успеет прорваться, значит, теперь или никогда. Но я обязан предупредить вас об одном. Мне придется вскрывать его из-под челюсти. Я никогда этого раньше не делал». И не видел, как это делают, и не слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь это делал. Если я задену проходящие там крупные кровеносные сосуды, она умрет через минуту. «Все равно она долго не протянет», — буркнул Дик. «Терять нечего. Давайте». Оперируя рогатый скот, мы обычно связываем животное, кладем его и даем общий наркоз. Но для землянички ничего этого не требовалось. Она была почти при последнем издыхании. Мне стоило легонько нажать на ее плечо, как она перекатилась на бок и замерла. Я быстро сделал местную анестезию от уха до угла челюсти и разложил инструменты. «Оттяните ее голову прямо, Дик, и чуть-чуть сдвиньте назад», — сказал я, опустился коленями на солому, сделал надрез, осторожно рассек длинный тонкий слой ключично-грудинной мышцы и раздвинул волокна корнцангами. Где-то ниже лежала моя цель, и я попытался мысленно нарисовать во всех подробностях анатомическую картину этого участка. Именно там челюстные вены сливаются в большую еремную вену, а глубже лежит еще более опасная ветвящаяся сонная артерия. Если нажать скальпелем прямо за подчелюстной слюнной железой, я попаду примерно куда надо. Но когда я поднес острое как бритва лезвие к крохотному разрезу, рука вдруг затряслась. Я пытался унять дрожь, но меня словно била лихорадка. Пришлось взглянуть правде в глаза. Я боялся резать глубже. Отложив скальпель, я взял корнцанг

Я положил локоть на крышу машины и разразился монологом. Этот качан словно распахнул шлюзы моей злости на себя, и я перечислил бесчувственной капусте все свои промахи и недостатки. Я подчеркнул всю несправедливость случившегося. Редды, прекраснейшие люди, которым так нужна была помощь искусного ветеринара, обратились к мистеру Хэриоту, а он ударил лицом в грязь, да еще как! Я указал, что Редды, вместо того, чтобы вполне заслуженно выгнать меня вза шей, искренне меня поблагодарили и осыпали кочанами капусты. Говорил я долго, а когда, наконец, умолк, на душе у меня стало чуть легче. Но только чуть, потому что всю дорогу домой я взвешивал возможности и не обрел ни проблеска надежды. Если стенки абсцесса могли спасться, это уже произошло бы. Нет, надо было послать за живодером, ведь все равно к утру она сдохнет. Я был так в этом убежден, что на следующий день поехал в Берчтри не с утра, а побывав на других фермах, и когда остановил машину во дворе Реддов, шел уже третий час. Я знал, что увижу. Обычные мрачные свидетельства того, что ветеринар потерпел поражение, распахнутую дверь пустого сарая и тянущийся от нее широкий след, оставленный тушей, которую Меллок воротом тащил к своему фургону. Однако двор выглядел обычно, и все же, подходя к двери сарая, откуда не доносилось ни звука, я стиснул зубы. Ну хорошо, живодер пока не приехал, но моя-то пациентка лежит бездыханная. Протянуть еще сутки она никак не могла. Мои пальцы долго не ухватывали щеколду, словно что-то во мне отчаянно этому сопротивлялось, но я все-таки рывком распахнул дверь. И увидел земляничку. Она стояла у кормушки и ела сено. И не просто ела, а выдергивала его сквозь решетку, словно играючи. Обычная манера коров, когда они получают от еды удовольствие. Казалось, она просто не успевает вытаскивать большие душистые клоки сена и отправлять их в рот сильным шершавым языком. Я смотрел на нее, и у меня в душе вдруг заиграл орган, да не какой-нибудь консерваторский, а могучий инструмент, сверкающие трубы которого уходят в сумрак под сводами собора. Я вошел в сарай, закрыл за собой дверь и сел на солому в углу. Сколько времени я ждал этой минуты и намеревался насладиться ею сполна. Корова превратилась в живой скелет. Ее красивая, шоколадно-серебристая шкура была вся в буграх и выступах костей. Вымя, прежде такое гордое, болталось между ногами, как смятый мешок. Она дрожала от слабости. Но глаза ее смотрели ясно, ела она с неторопливой жадностью, и я уже не сомневался, что скоро она снова станет прежней. Кроме нас в сарае никого не было, и время от времени земляничка поворачивала ко мне голову и внимательно смотрела на меня, ни на секунду не переставая двигать челюстями. Этот взгляд казался дружеским. По правде говоря, я не удивился бы, если бы она мне подмигнула. Уж не знаю, сколько времени я просидел так, но каждая секунда была радостью. Мне довольно долго пришлось свыкаться с мыслью, что это происходит наяву, а не во сне. Глотала она без всяких усилий, слюна у нее не пенилась, дыхание было ровным и спокойным. Когда я, наконец, вышел и закрыл за собой дверь, кафедральный орган гремел в полную мощь, и ликующие звуки отражались от сводов собора. Поправлялась земляничка не по дням, а по часам. Когда я увидел ее 3 недели спустя, кости спрятались под мышцами и жиром, шерсть глинцевито блестела, и, что самое важное, великолепное вымя было туго наполнено, и 4 аккуратных соска гордо торчали по углам. Я был очень доволен собой, но беспристрастная оценка случившегося показывает одно. С самого начала и до конца я громоздил ошибку на ошибку. Мне следовало как можно раньше вскрыть абсцесс скальпелем, добравшись до него через рот, но тогда я просто не знал, как это сделать. Позднее я вскрывал 10 таких абсцессов, привязывая скальпель к пальцам и вводя руку через зевник. Операция довольно героическая, так как ни коровам, ни быкам это, естественно, не нравилось, и у них возникало поползновение плюхаться на пол именно в тот момент, когда моя рука почти по плечо уходила в гортань. Я прямо-таки напрашивался на перелом. Когда я рассказываю про это современным молодым ветеринарам, они смотрят на меня с недоумением, поскольку такие абсцессы чаще всего имеют туберкулезное происхождение, и со времени введения туберкулинизации наблюдаются редко. Но, полагаю, мои сверстники задумчиво улыбнутся собственным воспоминаниям. При заглоточной операции выздоровление бывало быстрым и эффектным, и я успел получить свою долю этих маленьких триумфов, но ни один из них не доставил мне такой радости, как операция, которую я сделал не с той стороны. После выздоровления землянички прошло несколько недель, и я сидел в кухне Реддов на своем обычном месте, окруженный всей семьей. Только на этот раз я, против обыкновения, не сыпал перлами мудрости, потому что пытался справиться с яблочным пирогом миссис Редд. Я по опыту знал, что они восхитительны, но этот был особый, испеченный для полдника во время работы в поле. Я въедался в толстый ломоть, пока у меня не пересохло во рту. Без сомнения, где-то в глубине прятался яблочный слой, но я все еще до него не добрался. Говорить я не рисковал из опасения поперхнуться, а потому наступила неловкая тишина, и мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь ее нарушил. Сделала это миссис Редд. «Мистер Хэрриот», — произнесла она с обычной спокойной деловитостью, — «Дик хочет сказать вам одну вещь». Дик откашлялся и сел прямее. Я вопросительно обернулся к нему. Щеки у меня все еще раздувались от упрямого пирога. Дик выглядел непривычно серьезным, и мне вдруг стало не по себе. «Я вам вот что хочу сказать», — начал он. «У нас скоро серебряная свадьба, и мы думаем отпраздновать ее как следует, и приглашаем вас». Я глотнул так судорожно, что чуть не подавился. «Дик, миссис Редд, я вам очень благодарен. С радостью приду, почту за честь». Дик с достоинством наклонил голову, сохраняя торжественный вид. Явно это было еще не все. «Вот и отлично. Думаю, вам понравится, потому что праздновать мы решили по-настоящему. Сняли зал в Королевской голове, в Карсли». «Вот это да! Мы с хозяйкой все обсудили». Он расправил худые плечи и гордо откинул голову. «Будет горячий обед и музыка».